клиенты всегда найдутся. Твой чемодан в машине, бритва, зубная щетка. Да, все готово. Тогда удираем. Высадишь меня на площади Коммерс. Равинель подошел к гаражу, а она тем временем закрыла двери, не спеша заперла на два оборота. Тусклый свет фонарей пробивался сквозь белую завесу. Теплый туман попахивал тиной. Где-то там у реки трещал с перебоями дизельный мотор. Люсьен сел рядом с Равинелем. Тот нервно переключил скорость, поставил машину у тротуара, потом резким толчком задвинул двери гаража, ожесточенно щелкнул замком, выпрямился, оглянулся на дом и поднял воротник пальто. Поехали. Машина тяжело двинулась, разбрызгивая желтую грязь, липкие брызги которой не в силах были стереть с ветрового стекла неутомимые дворники. Мимо пронесся бульдозер и тут же скрылся из виду, будто прорывая в тумане светлый туннель, в котором поблескивали рельсы и стрелки. «Только бы никто не видел, как я выхожу из машины», — прошептал Люсьен. Вскоре они увидели красный сигнальный фонарь возле биржи и горящие огоньки трамваев, стоявших у площади Коммерс. «Высади меня тут». Она наклонилась и поцеловала Равинеля в висок. «Не дури и не волнуйся. Ты прекрасно знаешь, дорогой, что это было необходимо». Хлопнув дверцы, Люсьен вошла в плотную серую стену тумана, чуть дрогнувшую под натиском ее тела. Равинель в одиночестве сжимал подрагивающую баранку. И тут его пронзила уверенность, что этот туман... Нет, это неспроста. Он... Равинель сидит здесь, в металлической коробке, и словно ждет судного дня. Эх, Равинель, самый обыкновенный человечишка, в сущности неплохой. В зеркальце были видны его кустистые брови. Фернан Равинель, идущий по жизни, вытянув руки, как слепой, вечно в тумане, вокруг едва различимые обманчивые силуэты. Мирей, а солнце так не проглянет. Никогда. Ему не выбраться из тумана, ни конца, ни края туману. Неуспокоенная душа, призрак. Эта мысль давно мучила Равинеля. Что, если он и в самом деле всего лишь призрак? Он выжил сцепление, объехал площадь. За запотевшими стеклами кафе молчаливо, как в театре теней, двигались силуэты. Нос, огромная трубка. Петерня, и всюду огни, огни. Огни эти были Равинелю просто необходимы. Он жаждал света. Только свет мог утолить эту жажду его души, наполнить ее тьму. Он остановил машину у пивной «Фос», прошел через крутящуюся дверь вслед за смеющейся юной блондинкой и очутился в другом тумане, тумане дымящихся трубок и сигарет. Дым растекался между лицами, цеплялся за бутылки, которые разносил на подносе официант. Перекрестные взгляды, щелканье пальцев. «Фермен, коньяк!» Монеты звякали на стойке и на столах. Неутомимая касса перемалывала цифры. По залу неслись выкрики, заказы. «Да нет же, три пачки с фильтром!» По бильярдному столу катились шары, легонько стукаясь один на другой. «Шум! Жизнь!» Равинель опустился на край диванчика и как-то обмяк. «Я, похоже, дошел до ручки», — подумал он. Он положил руки на столик рядом с квадратной пепельницей, на каждой грани которой было выведено коричневыми буквами «Бург». «Солидно, ничего не скажешь. Такую пепельницу приятно потрогать». «Что желаете, мосье?» Официант наклонился почтительно и любезно. И тут Равинеля охватило странное озорство. «Пуншу, Фермен!» — приказал он. «Большой пунш!» «Есть, мосье!» Мало-помалу Равинель стал забывать и прошедшую ночь, и ванную. Ему было тепло и уютно. Он курил ароматную сигарету. Официант священно действовал, как истый гурман. Сахар, хром. Скоро ром вспыхнул, заиграло пламя. Казалось, оно возникло само собой, ниоткуда, и сначала было голубое, а потом рассыпалось дрожащими огненными языками и стало оранжевым. Равинель вспомнил календарь с картинками, который любил рассматривать мальчишкой. Колено преклоненная негритянка под кущей экзотических деревьев у золотистого берега, где плескалось синее море, в пламени пунша он узнавал те яркие, ослепительные краски. И покуда он глоток за глотком пил обжигающий напиток, ему чудилось, будто пьет он расплавленное золото, будто он видит над собой мирное солнце, прогоняющее все страхи, все угрызения совести, тоску и тревогу. Он тоже имеет право жить на широкую ногу, на всю железку, ни перед кем не отчитываясь. Наконец-то он высвободился от долгого гнета. Впервые он без страха смотрел на того Равинеля, что сидел напротив в зеркале. 38 лет, вид старика, а ведь жить еще и не начинал. Он же ровесник того мальчишки, который рассматривал негритянку и голубое небо. Ну, ничего, еще не все потеряно. Фермен, повторите и дайте расписание поездов. Слушаю, мосье. Равинель извлек из кармана почтовую открытку. Разумеется, это идея Люсьен, послать Мирей открытку буду в субботу утром. Он встряхнул вечную ручку, официант вернулся. — Скажите, Фермен, какое сегодня число? — Сегодня 4-е, мсье. — 4-е. Точно, 4-е. Я же целый день ставил эту дату на счетах. У вас, случайно, нет марки? Расписание было грязное, засаленное, на углах пятна. Наплевать. А, вот и линия. Париж, Лион, Марсель. Конечно, они поедут из Парижа. И непременно поездом. О паршивом автомобильчике больше не может быть и речи. Его завораживали названия, скользившие под указательным пальцем. Дижон, Лион, города вдоль долины Роны, поезд номер 35. Ривьерский экспресс, первый и второй класс, Антип, 7:44 в пути. Были и другие скорые, они шли до Вентимилля. Были и такие, что проходили через Модан в Италию. Были составы с вагоном-рестораном, со спальными вагонами, длинными синими спальными вагонами. В облаке сигаретного дыма ему так и виделось все это. Ему чудилось мерное покачивание вагона и ночь за окнами, ясная звездная ночь.